холодным мокрым вечерком. Тебя подаркой увидал, когда по Лиговке с дружком я на пролетке проезжал. Нам был для дела нужен фарт, я был уже готов на блеф. Я тасовал колоду карт, а ты сфорцила даму треф. Ты говорила, что одна, и слезы по щекам текли, несчастлива и голодна, тебя замашку подвели. А я сказал: поедем к нам, мадам, мадам, ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам, мадам, ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам, мадам. Как крылья шил тебе, прикид, и мерку 10 раз снимал. А тетя Берся говорит: ох, тихо-ха, потом гонял. Зато когда ты к нам вошла, сияя золотом колец, Париж померк не при делах, а крылья Гольдман молодец. Ты говорила, а мы ж в ладоши хлопали, и я тогда тебя спросила: знаешь, сколько вбухали? А ты в ответ: я все отдам, мадам, мадам, ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам, мадам, ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам, мадам. И мы бомбили фраеров, я денег вовсе не считал. Но вот прошел какой-то срок, я всех к тебе заревновал. Он в вельверкотовом клифте, ба-да-ба-да, и ферзи персовый на вид, ба-да-ба-да, и вы вдвоем решаете, ба-да-ба-да, Серега Вортак пусть сидит. Я помню, как тебя любил, и слезы на твоих щеках. Я помню, я не позабыл, браслеты на моих руках. Твои слова: я все отдам, мадам, мадам, мадам, мадам, мадам, мадам, мадам, мадам. Но как легко все позабыть, когда с красючкой водку пьешь. И вот беда подкралась к нам, мадам.